Глава 16. Три недели, что послы литвинские сидели в посольской усадьбе за крепким забором, с ними говорил только боярин Данила Щеня. Сначала ругались о пограничных спорах, кто кого зарезал да за что. Резались на границе Руси и Литвы только бродячие шайки да купцы, защищавшие свой товар. Про то Москва еще спокойным королем Казимиром решил, что каждый своих резальщиков выдает другому. 10 раз так приговаривали на сходах, но на границе порядка так и не имелось. Ну вот, нынче порешили, что пусть государи сами казнят своих воров. «А как же нам быть с верой вашей принцессы?» На последнем сходе послов взял слово примас католиков Литвы и Польши. «Она по древнему магдебургскому праву должна принять нашу святую католическую веру. Жена короля не имеет права быть иноверицей». Это был тот подлый вопрос, собственно, из-за которого литвинские послы и сидели на Москве. Его в грамотах не прописывали, по элику прописать такой пункт брачного договора значило тут же поставить вопрос ребром. Кто кого станет бить и воевать? И в той войне изначально кто будет прав? Данила Щеня, боярин уже 3 раза бывший в большом полку 3-м воеводой, а после этого спора с послами, ясно понимающий, что быть ему теперь уже 2-м воеводой, а чуть подалее 1-м, если великому князю угодит, тут после этого вопроса засопел. Потому как вопрос этот сам великий князь Иван Васильевич уже решил, и решил зверский православный храм на Литвинщине ставить для его дочери. Нет храма, нет и невесты у короля Александра. А ежели Елене не быть невестой и женой, тогда вертать назад королю Александру жидовский займ, сотворенный под честное слово папы Римского. 10 000 золотых венгерских дукатов занял молодой король Александр у жидов, исключительно на войну с московитами и не извещая об этом сейм. А победит король Александр Москву да пограбит, тогда будет чем отдавать долг. Другого способа крупно и как бы честно задрать Москву у него нет. Жениться надо на православной невесте, за веру потом и задираться. Правда, жиды-кредиторы выставили еще условия королю, что свои синагоги на Москве поставят за свой счет. Да пусть хоть в каждой деревне ставят за свой счет. И шинок, и синагогу. Королю Александру эту жидовскую затею брать в раздумье невместно. Он светский владык. Религия же бродит во тьме среди черного пахотного люда. Пусть ее. Ответ насчет веры королевской невесты должен был давать литвинским послам Гавриил, настоятель Волоцкого монастыря. Его со дня на день ждали с приездом. Чего это вдруг вывалил Даниле главный переговорный вопрос этот чумной и тощий католический поп? Данила Щеня посмотрел на молчащего литвинского посла Станислава Нарбутовича. «Начали нас задирать, что ли?» «Этот вопрос — дело сакральное, не в моей компетенции», — быстро ответил Нарбутович, щеголяя латинскими словами. «Твоего ответа, видишь, ждет примас католикос, не я». Великий князь запретил Даниле касаться церковных сущностей, могущих возникнуть в разговоре. Но тут вопрос поставили так, что личного посыльника великого князя, а значит, его самого, государя всей Руси, обидели. Потому Данила Щеня резко развернулся в сторону папского посланника и ответил. «Сначала, примас католикос, она дочь великого государя нашего, а потом, уже во вторую очередь, после свадебки, жена вашего короля». Дьяки, сидевшие за спиной Данила Щени, ухмыльнулись в бороды и застрочили на листах ответ молодого боярина. Что дьяки зачали ухмыляться на совсем не посольские слова выскочки Данила Щени, увидал через тайную щель в соседней комнате боярин Иван Юрьевич Патрикеев, воевода большого полка и второй по силе влияния на Москве человек после великого князя. Ворочать большим передовым полком означало ого-го, какой вес. Вот 20 лет назад воевода Семен Бельский, которого теперь кличут Иудой, в резне при городке Корчеве взял да и повернул большой полк боком. Литвины это знали и ударили по русским и в лоб, и в тыл. Много русских тогда полегло, а много и полонено было. А Иуда после той резни очутился в Литве, при дворе короля Казимира и при жирном кормлении на даренных ему русских городах и вежах. Теперь вот большой полк, по велениям великого князя, так и остался стоять между Псковом и Великим Новгородом. Сторожевые полки левой и правой руки развели широко в стороны. Полк левой руки неожиданно ушел к самой литвинской границе, аж под городок Себеж, а полк правой руки встал у старой Руссы, что значило для новгородцев оборону, а не нападение. Но вот зачем засадный полк великий князь погнал встать не на позадках, как обычно, а поперед большого полка в двух переходах от Великого Новгорода? Зачем на Ильмень озеро ушли сибирские татары? В переговорной палате опять густо заговорили. Литвины расшумелись так, что стали стучать сапогами. Иван Юрьевич Патрикеев припал глазом к смотровой щели секретного чулана. Пусть постучат. Договор у него с литвинами был тайный, что если станут стучать сапогами о пол, то он немедля явится в переговорную палату помогать литвинам. Подождут, не свадьбу справляют. Чего это его тревожило по сейчас? А, засадный полк великий князь велел отвезти почти к самому Великому Новгороду. Вот сие есть загадка. Расположение засадного полка подскажет новгородцам, что великий князь их прикрывает. От кого прикрывает? Получается, что прикрывает от Москвы? А командует нынче засадным полком вон тот малородный выскочка Данила Щеня. А ведь этого выскочку надо бы прикончить, ась? Об этом позавчера еще думали 5 высокородных бояр во главе с ним, с Иваном Юрьевичем Патрикеевым, укрывшись в монастыре на Тихвинке у Зосимы, митрополита Московского и всех земель. Он, Патрикеев, да великие бояре Реполовский, Стрешнев, Бельский, сын Иуды, Собакин, да Михайло Воротынский, вот кто правил Русью, а не Божьей милостью государь всея Руси. Пора бы начать надвижение новых уставов на Москву, темно сказал тогда боярин Реполовский. Пора ведь. И Марфа-посадница того ждет, и силы за ней стоящие. И их бесить не надо. Митрополит Зосима должен прийти, он скажет. Так же смутно ответил воевода Собакин и поморщился. У него вдруг стали открываться старые раны на спине. Он их 20 лет назад получил, когда бежал от стен Казани. Собакин положил нынче тайком большой вклад в Тихвинский монастырь и по весне будет в него перебираться с полным постригом на покой. «Не надо бы поспешать!» — с одышкой выдал свою мысль боярин Стрешнев. «Своего мы добились!» Дмитрий, сын Ленки, молдаванской сучки, уже ходит в великих князьях и громогласится на площадях тоже, как государь всея Руси. На той стороне просит нас пока руками не рыпать и копытами не бить. Стрешнев имел способность говорить с насмешкой. «Меня, бояре!» — вдруг совсем строго, как командовал, произнес тогда Иван Юрьевич Патрикеев. Весьма заботит, что на половине Руси уже звучит по храмам и монастырям иная молитва за место «Отче наш». Там изменен уже канон моления, и Великий пост не блюдется в полную силу. Так только словесами постятся. И порядок церковных праздников изменен. А государю нашему хоть бы хуч. Ведь о том ему доклады поди несут. Тот же игумен Волжский целую тетрадь бумаги извел противу новой веры, а... «Погоди!» — перебил его бельский сын. «Тут я вот что скажу. Иван-князь назвал это тихое изменение в уставах ересью жидовствующей и велел ту ересь остановить. Но как остановишь то, что народом приемлется?» Иван-князь, видать, понял, что если пошел один раз у нас на поводу, огласил наследником своего внука Дмитрия, то далее ему сопротивления иметь не следует. Даже в поправке вероисповедания. Сомнут. «Да не сомнут», — выдохнул боярин Стрешнев. «Отравят или убьют». «Что ж, Иван-князь неделю назад об том говорил», — вскинулся тут старик Ряполовский. «На сороковинах по сыну высказал мне душевную правду. О князе Иване Лукомском да Матвее Поляке», — толмаче Литвинском говорил. Сидящие тогда как-то осели плечами. А он, Иван Юрьевич Патрикеев, вдруг почуял, как онемели почки, а потом погорячели, и из них вот-вот прыснет через ут моча. Князь Иван Лукомский, перебежчик в Литву, да литвинский толмач Матвей Поляк, 2 года тому назад по заказу еще живого польского короля Казимира, добровольно согласились отравить Ивана III. Их тогда поймали, пытали русским обычаем и казнили площадно и страшно. А по уговоренной затее, после отравления великого князя Московского, на престол сел бы его младший брат Юрий Васильевич. Ну, тот сердцем слаб, душою не широк, посидел бы на престоле до 7-летия юного Дмитрия, сына Ленки-молдаванки, и тоже бы помре. А Софью, вторую жену Ивана, подлую толстуху византийского рода, до ребенков ее сгноили бы в дальнем монастыре. Впрочем, Иван-князь и сам сообразил упечь Софью в монастырь. «Надо бы кончать напрочь с этим великим князем, с Иваном III. Много на себя власти берет. Эх, отравили бы его тогда. Хороша была задумка, да у недоумка». «Говори быстрее, чего тебе сказал князь Иван?» — крикнул тогда Патрикеев на боярина Стрешнева. «Сказал мне великий князь московский Иван Васильевич, что знает, когда умрет и как». Иван Юрьевич Патрикеев на те слова плюнул, выругался матерно и поспешил вон из кельи в нужной чулан, а в дверях столкнулся с митрополитом Зосимой. Зосима имел лик бледный, прошипел только: «Гонец к нам тайный из Новгорода. В монастырях новгородской земли велено великим князем московским вести перепись насельников, поименную». Боярин Стрешнев, услышав такую весть, хохотнул. «Иван-князь погодно ведет такую перепись по всей земле. Ловит, кто скрывается от подушной подати да от воинского служения. Чего тут опасного?» «То тут опасное, что господин Великий Новгород со времен Батыевой переписи при Александре Невском не давал разрешения вносить в список монахов». Зосима вытер лоб большим рушником, по концам которого вязаны были кружевной работой 4-конечные кресты. «Времена нонче не Батыевы. Много хуже», — откликнулся на то боярин Стрешнев. «Это точно», — Патрикеев вернулся из нужного чулана. «Нонче времена совсем самодержавные, гибельные». Ивана Юрьевича Патрикеева за последнее время совсем избесили его сотоварищи по великому заговору против Ивана-князя. Только и знают, что в словах увертываться. А ведь когда надумали ломать власть на Москве и в ее пределах, все говорили ладно и прямо. Ясно, как божий день, куда вел свое владение Иван-князь. Свою единоличную сторону. С боярами перестал совет держать. Второй раз женился на иноземной принцессе, хоть и с православным уклоном веры. Послов засылает не по обычаю. Он недавно послал аж к императору Максимилиану. Испания, она за 39 земель, да за 30 рек. Воевать ее, что ли? Царем всея Руси хотел себя повенчать под невиданную со времен династии сасанидов имперскую корону Ассурбанибалов. И ведь повенчал. Сам себя повенчал на царство. В Успенском соборе, гад эдакий. Великие бояре на то венчание не пошли всем кланам и отписали окружным иноземным государям, что того венчания не приемлют, дабы иноземцы его тоже не принимали. Так по что же нынче великие бояре и митрополит трусят? «Во исполнении нашей веры и обычаев», — заговорил Патрикеев и тут же поймал себя на мысли о том, что и сам говорит обиняками. «Не надо бы, суетно!» Иван Юрьевич вдруг замолчал. Сидящие перед ним начальные головы древних боярских родов прекрасно знали, что после падения Ивана-князя и обретения нововерия на Руси боярин Патрикеев станет как бы первым среди равных. Но с руками коротенькими, не как у великого князя Московского, и под приглядом Сейма или Выборной Думы, или как там назовут то собрание горлопанов, желающих и себе оторвать хоть кусок власти. Примеры Польши и Литвинской земли ясно говорили, что Сейм или Рада, либо Боярский совет не дают государству силы. 100 человек, 100 силе — это как 100 Божие, не знаешь, кому молиться. И почнешь воровать, плакать за Русь, но воровать. «Не знаешь, что сказать?» — озлился митрополит Зосима. — Так и не говори. Я скажу. Он поднялся, стукнул посохом об каменный пол. — А скажу я правду. Попомните еще меня. Эта перепись, затеянная Иваном князем, нас до добра не доведет. А вот Ивана князя того доведет. До добра, какое ему похочется. Так мне еще месяц назад сказала Марфа-посадница. А ее глаз вельми многозначен и мудр. Велеть церковное вино принести или без благословения от меня поедете? После упоминания Марфы в келье стало вдруг душно. Баба эта, вдова казненного новгородского посадника, затеяла сей заговор против власти Москвы, взяв у жидов европейских немалые деньги. На них она сейчас мед-пиво пьет, сынов своих в бояры вывела и личную стражу в 1000 мечников держит. А вот их, бояр русских, в темень заговора заволокла. Заманила хитрая баба великих бояр деньгами воровскими, жидовскими. И те деньги они, великие бояре, получили уже наперед. От жадности или паскудоумию. Эх, бояре встали, тишком пошли из кельи наружу. На воздух.